Они и правда успели до того, как погода стала ухудшаться. Это, конечно, была еще не буря, но из-за ветра видимость падала. Комплекс показался уже тогда, когда не было ничего видно ближе, чем на 10 метров. Силуэт остатков исследовательского комплекса, словно скелет исполина, виднелся в этой мешанине пыли, грязи и пепла. Достигнув входа, точнее того, что осталось от него, Андрей пропустил внутрь Рема, который, подняв винтовку, прошел мимо него. Капитан последовал за ним. Темные коридоры, мусор на полу. Поврежденные коммуникации и отсутствие хоть каких-то признаков жизни. Хотя какие признаки можно ожидать от фактически мертвой планеты? Я думаю, что здесь никого, Кэп. Согласен. Так, ладно. Нам нужно найти центральный компьютер или хоть что-то на то похожее. Думаешь, забрать уцелевшие данные? Рэм осмотрелся. Он и правда угадал мысли Андрея. Он для этого и спускался на эту мертвую планету. Сейчас им нужны все ресурсы, начиная от исследований и заканчивая уцелевшей техникой. Сейчас, по факту, они мало что могут противопоставить даже тому Альянсу. Нечего уж говорить об арианцев. Думаю. Но я не уверен, что здесь хоть что-то работает. Надеюсь, сервера комплекса не были затронуты. Разделимся? Андрей отрицательно покачал головой. Их было и так двое. Разделяться не самая лучшая идея. Да и по всем данным того же Ватсона, здесь нет живых организмов. Но опять же, по тем же данным, где-то на севере обнаружены признаки неразумной жизни. Проще говоря, животных. А встречаться с теми, кто пережил этот ад, Андрею особо не хотелось. «Двинем внутрь. Там уже будем смотреть». Андрей направился вглубь темного коридора комплекса. Разрушения, мусор, остатки техники и приборов. Вот из чего все это место состояло. Первым, куда их привел коридор, оказалась столовая. Огромное помещение, уставленное столами и стульями, которые сейчас были скорее разбросаны хаотично, нежели имели какой-то порядок. Осмотревшись, Рэм заметил, что в это помещение вели и другие коридоры. Хорошо, что по схемам этот комплекс был одноэтажным и не имел подземных уровней. А то с таким количеством коридоров они долго будут искать что-то нужное. Здесь же они встретили первое тело человека. Это был мужчина. Точнее, то, что от него осталось. Он лежал лицом вниз по направлению к одному из коридоров. Андрей опустился на колено и визуально осмотрел тело. «Вот поэтому я не люблю такие планеты. Это, считай, могильник», – проговорил Рэм, поморщившись. Он стоял позади капитана, и его фонарь отлично освещал тело и небольшой участок рядом. «Ты Марс еще не видел». Андрей поднялся. Скорее всего, комплекс пытались эвакуировать, но, видимо, в какой-то момент стала понятна тщетная попытка. На орбите шел бой, и он, этот, был не в пользу людей. Так что в определенный момент эту затею бросили. Именно поэтому тела людей встречались редко, а те, что были ближе к выходу, были утащены уцелевшим зверьем. «Идем туда». Андрей указал на один из коридоров, на стене того была надпись «Серверы». «Знаешь, я как-то смотрел голофильм, так вот там в таком же забытом месте монстр сожрал героев». Рэм нервно дернулся, когда где-то в стороне от них раздался странный звук. «Это ветер, Рэм». Андрей усмехнулся и направился в нужную сторону. «Ветер, не ветер, а быть обедом, а затем и дерьмом, хрен пойми кого, я не хочу.